сэр Эндрю, как закончилась ваша ночная операция? Очень удачно, ваше величество. Взрывное устройство было мной обезврежено, так что ваша жизнь, как и жизнь других ваших гостей, находится в полной безопасности. Сву мы извлекать не стали, это можно будет сделать завтра днем и в более спокойной обстановке. Это радует. Вы сказали, что вам самому пришлось его обезвредить. А что саперы, не могли это сделать без вас? У них не получилось. Они люди военные, а фугас заложил подрывник-самоучка. С такими нестандартными сюрпризами работать их просто не учили. Значит, опять отличились вы. Я вам уже очень многим обязана. После того, как все это закончится, я подумаю, как вас достойно отблагодарить. У меня к вам есть несколько вопросов. Как вы думаете, будет ли сегодня попытка захватить меня и моих гостей? Думаю, что будет. Но вам бояться нечего. Под вашей ложей скрытно расположились 20 вооруженных бойцов спецназа. Как только будет предпринята попытка дворцового переворота, они все вас надежно прикроют. Да и я буду находиться рядом. Спасибо, сэр Эндрю. А почему вы думаете, что это дворцовый переворот, а не происки Ирландской республиканской армии? Ведь взрывы – это их почерк. Я считаю, что в путче задействованы как ваши двое двоюродных братьев, так и бойцы Эйра. Даже так, но почему только двое моих братьев? У меня же их три. Герцог Кенский исчез, и его никто не видел уже несколько дней. Да, до меня доходили подобные слухи. Я всегда знала, что, рано или поздно, они попытаются захватить власть, но чтобы подключать к этому делу террористов, это уже слишком. У них просто не осталось выхода. Их лидер исчез, а готовились они к этому загодя. Армия полностью на вашей стороне. Им некого привлечь к реализации своих планов, кроме террористов и наемников. У меня, в связи с таким политическим раскладом, появилась одна мысль. Я никогда не любила своего исчезнувшего братца, герцога Кенского. А что если вбить клин между оставшимися братьями? И как вы собираетесь это сделать? Они уже поделили между собой мою корону, а сейчас делят наследство брата. Так вот, я им это сделать не дам. Я нарушу порядок наследования титула и введу четвертую креацию. Я решила, что такие, как вы и как мой отец, видящие, очень нужны моей стране. Я своим королевским указом отберу их дворянский титул у предыдущих владельцев и присвою его вам за ваши выдающиеся заслуги передо мной и Великобританией. Как вы к этому относитесь? Очень польщен вашим предложением и с радостью приму от вас эту награду. Вот и славно, новоиспеченный герцог Кенский. Надеюсь, что ваши дети тоже будут видящими, что принесет огромную пользу моей стране. Безмерно рад, что вы по достоинству оценили мою скромную помощь. Невеста у меня уже есть, и мы с ней помолвлены. Это, я так понимаю, леди Светлане? Ну что ж, достойная партия для герцога. В течение сегодняшнего дня мне необходимо будет утрясти некоторые юридические формальности, и завтра вы уже станете полноправным герцогом. Принца Эдварда мы признаем пропавшим без вести. Я так понимаю, что он больше никогда не появится. Да, он сейчас в аду, а оттуда, как вы знаете, обратной дороги нет. Значит, те слухи, которые до меня доходили, оказались не беспочвены. Как вам сказать, ваше величество, его забрал демон, которого вызвали вы. Да, герцог нанял убийц, чтобы ликвидировать меня, поэтому мне пришлось вызвать демона. Получается, вы и демонов умеете призывать? Умею, но это еще один секрет, который я вас попрошу, ваше величество, сохранить в тайне. Я все больше и больше вам поражаюсь. Вы весь сотканы из тайны загадок, а тайны я хранить умею. А не будут ли против остальные герцоги и герцогини, что какой-то иностранец узурпировал их дворянское право и сразу стал герцогом? Я, как королева Великобритании, являюсь для всех дворян их сюзереном, то есть источником чести. Я имею исключительное право присваивать титулы любым лицам. Мой двоюродный брат обесчестил свой род попыткой убить вас. Только заодно это весь его род должен быть лишен дворянства и выслан из страны, не говоря уже о его участии в мятеже. Но я этого делать не стану. У семьи исчезнувшего принца достаточно других источников дохода и объектов недвижимости. К вам также перейдет и Кенсингтонский дворец. Но я надеюсь, что вы не будете настаивать на очень срочном его освобождении от прежних хозяев. Эта процедура порой затягивается на месяц, а то и на два. Я не тороплюсь, ваше величество. Пусть супруга исчезнувшего принца Эдварда Екатерина, бывшая герцогиня Кенская, спокойно освобождает его. Вместе с герцогством, вам перейдет и его герб. Вы можете потом, если захотите, в Геральдической палате внести в него свои изменения или дополнения. Я ничего менять не собираюсь. Тогда с этого момента я, как ваш сюзерен, буду называть лорд Эндрю, герцог Кенский. Благодарю, ваше величество. Я польщен оказанной мне честью. Ну раз так, то я вас и новую герцогиню Кенскую могу спокойно пригласить на торжественный прием и обед во дворце, который состоится сегодня в 3 часа пополудни. Я вас представлю гостям, чтобы все знали, что у нас теперь появился новый герцог, вместо прежнего. Благодарю за приглашение, ваше величество. Мы с моей невестой будем всенепременно. Да, опять то, о чем я мечтал, сбылось. Только слишком быстро и слишком круто все это свалилось на меня. Мне это напомнило фильм «Собака на сене», где Теодора, скромный секретарь Дианы, графини де Бельфлор, стал в одночасье сыном графа Лудовико и его единственным наследником. Вот ведь навлек на свою несчастную и многострадальную голову еще одну головную боль. Надо теперь срочно искать соответствующую одежду и для себя, и для солнышка. Хорошо, что все наши английские награды мы захватили с собой. С ними мы не будем выглядеть, как бедные родственники. Там будет народ, весь ими увешанный с головы до пят. Ладно, у меня есть палочка-выручалочка, которую зовут Ди. Вот так, как и в «Собаке на сене», у меня есть своя Диана. Она мне с солнышком во всем поможет разобраться, да и по поводу моего нового герба что-нибудь умное присоветует. Я же ведь в этой английской геральдике не очень хорошо разбираюсь. А у Ди есть свой семейный герб Спенсеров, который известен с 16 века. Вот ее-то герб я изучил. Ну должен же я все знать о своей гражданской жене и матери моих двоих детей. Только герб у нее был довольно интересный. Герб Спенсеров состоял из 4 полей, 2 серебряных, а также 2 красных с золотой фигурой фрет. Сверху всего этого великолепия проходила черная диагональная перевязь с 3 серебряными ракушками. В центре был изображен щит и 2 одинаковых грифона, которые они держали с 2 сторон. В нижней части герба Дианы размещалась лента с франкоязычным девизом «Dieu defend l'Edred», родовым девизом Спенсеров. И самое интересное, что в связи со свадьбой леди Дианы и принца Чарльза будет разработан их брачный герб, который объединит поставленные бок о бок гербы супругов под общей короной и с общими королевскими щитодержателями. Куда я влез? Сидел бы в своей Москве и не выделывался. Так нет же, аристократом заделался, да еще и самой высокой пробы. Месяца не прошло, как сэром стали величать, а сегодня уже лорд и герцог. Все это лезло мне в голову по дороге в отель. Вы когда-нибудь видели 3 пары взволнованных и любящих вас глаз, которые одновременно смотрят на ваше лицо с немым вопросом? «Поздравляю всех с тем, — сказал я, — что я теперь, по королевскому указу Ее Величества, лорд Эндрю герцог Кенский». Немая сцена. То, что я только что сказал, сразу поняла только леди Ди. Она и бросилась первая меня целовать. Потом, поняв, что случилось что-то очень хорошее, ко мне бросились солнышко и Маша. Ну вот, я вернулся не на щите, а со щитом, и не простым, а гербовым. «Значит, солнышко теперь герцогиня Кенская?» — спросила в восхищении Маша, до которой, наконец-то, дошел смысл мною сказанного. «Да», — подтвердила Ди, — «теперь свеет настоящая герцогиня. А ты скоро станешь принцессой Уэльской», — сказала в ответ солнышко. «Вы теперь все принцессы и герцогини, а как же я?» — спросила Маша. «А ты моя жена и, значит, тоже герцогиня Кенская». Это очень обрадовало Машу, так как быть герцогиней намного приятней, чем просто поп-звездой. От этого слова веет романами Дюма и любовными приключениями. А у меня мелькнула мысль, что в заговоре против королевы участвует герцог Глостерский. Может, еще одно герцогство по случаю освободиться королева, по моей просьбе, передаст его Марии, то есть Маше. Да, богатая у меня фантазия, как бы опять не накаркать. Вот тогда будет у нас семейка, 2 герцогини и 1 принцесса. А девчонки радовались, как настоящие девчонки, с радостным визгом и счастливыми криками. Я им еще добавил юмора, рассказав шутку, что неожиданно раздался девичий крик, плавно переходящий в женский. Все прекрасно поняли, что я имел в виду, и со смехом стали бить меня подушками, называя развратником и дефлоратором. Угу, научил на свою голову своих жен умным словам, теперь мне же их и возвращают. Так, — крикнул я этим веселящимся подругам, — мы с солнышком в 3 часа приглашены во дворец на праздничный королевский торжественный прием и обед. Ди, нам, по такому случаю, срочно нужна одежда. Ди знала все и всех в Лондоне, поэтому мы быстро собрались и поехали в сторону от центра в какой-то магазин для дворянских особ, где можно было купить редчайшие и жутко дорогие костюмы и платья специально для подобных приемов, которые устраивала королева. В этот магазин пускали не всяких, а только лиц королевской крови. Ди явилась для всех нас проводницей, и нас туда сразу впустили. Вот что значит святой Грааль и Спенсеры. Я когда-то давно читал об одной дальней родственнице леди Ди, которая происходила из того же рода Спенсеров. Ее, после замужества, звали Джорджиана Кавендиш, герцогиня Диванширская. Она была красавицей, портреты которой писали многие знаменитые английские художники. Но прославилась она не только своей красотой, но и безумной страстью к карточным играм, практически разорив своего мужа. После ее смерти ее карточные долги выплачивал сначала муж, а потом сын герцогини. Главное, чтобы эти азартные гены не передались нашим малышам. Да, цены были здесь поистине королевскими, но вещи того стоили. Пришлось Иди купить наряд для будущего ее визита к ее величеству. Маше тоже понравилось одно платье, к которому она просто прилипла, не отходя от него ни на шаг. И при этом она смотрела на меня такими несчастными глазами, что мне сразу захотелось сделать их счастливыми. Герцог, я или погулять вышел, здесь же была и обувь, приличествующая нашим новым нарядам. Короче, мы все четверо были безумно счастливы. Я даже на время забыл, что у нас на вечер намечался небольшой дворцовый переворот. У меня появилась идея, сказал я, когда мы возвращались в отель. Я предлагаю нам всем заявиться во дворец, так как у всех теперь есть, в чем туда сегодня прийти. Маша застыла с открытым ртом, а Ди несколько секунд переваривала эту информацию. Наверняка, королеве уже сообщили, что мы дружим и нас постоянно видят вместе. Ди видели с солнышком еще в прошлый наш приезд в Лондон. Оба принца будут этому очень рады, особенно младший, добавил я, посмотрев с улыбкой на Машу. То, что нас не выгонит, это точно, сказала уверенно Ди. Я теперь невестка королевы, а Маша – потенциальная невеста принца Эдварда. Так что получается вполне нормальный расклад. Маша отмерла и поцеловала меня и Ди. Спасибо, сказала она, расчувствовавшись. Я так хотела побывать в Букингемском дворце и хоть одним глазком посмотреть, как живут монархи. Нет, не в качестве туристки, а в качестве участницы какого-нибудь торжества. Неважно какого, но чтобы сидеть за монаршим столом и общаться с королями. Ты и так с принцем каждый день общаешься, напомнила солнышко. Это совсем не то. Мне хотелось блистать на сцене, и это у меня получилось. Я также мечтала блеснуть во дворце, и сегодня эта моя мечта тоже сбудется. И все благодаря нашему общему мужу, которого мы все просто обожаем. Да, хороших я себе жен подобрал, любящих, верных и благодарных. А это очень большая редкость, как в то время, так и в будущем. В номере мы занялись приготовлениями к визиту во дворец. На первом этаже отеля тоже был салон красоты, куда мы все вчетвером и отправились. Мне также необходимо было подровнять отросшие волосы и придать им красивую форму. Что уж говорить о моих трех женах. Им это требовалось прежде всего, потому, что на любом торжестве всегда смотрит сначала на женщину, а потом уже на сопровождающего ее мужчину. На нас будут устремлены десятки оценивающих взглядов. Большинство будут недоброжелательными. Ведь мы с солнышком, хоть и звезды эстрады, но для этих аристократов, с их длинными многовековыми дворянскими родословными, мы никто. Единственное, что спасет нас, так это то, что я являюсь великим мастером объединенной великой ложи Англии. Но как они это все воспримут? Увидев перстень у меня на правой руке, они поостерегутся говорить колкости. Но идиот всегда найдется, даже среди царствующих домов Европы. А что говорить о местной знати? Ведь они тоже будут приглашены. Не все, но герцоги и герцогини обязательно. Только мы на них всех посмотрим после вечернего концерта. Взрывное устройство должно было сработать в 7:30, значит, заговорщики будут ждать максимум 15 минут, а потом начнут или действовать, или залягут на дно. Жалко будет, если они решат отложить свой мятеж. Я уже все подготовил к их встрече, и вдруг случится такой облом. Со мной закончили быстро, а вот с девушками возились долго. Зато в результате превратили их в настоящих красавиц. Макияж добавил им немного возраста, и они стали все выглядеть на 18 лет. Вот какие чудеса творит косметика в руках настоящего профессионала. Да, На сегодняшнем приеме и обеде они будут неотразимы. В номере они переоделись в новые платья. Берегись, бедный принц. От такой красоты он точно потеряет голову. Хорошо, что у Чарльза его Камилла Паркер Боулс есть. Хотя она сейчас замужем и родила мужу 2 детей. А может, он и на Саре, старшей сестре Ди, потом женится. Он же сейчас за ней ухаживал. Хотя надо отметить, что в той жизни Чарльз сам на Ди женился. Нам опять выделили, по моей просьбе, Роллс-Ройс, чтобы выглядеть солидно. Хорошо, что сейчас пышные платья не в моде, а то бы не уместились мои красавицы на заднем сидении автомобиля. Я, как истинный джентльмен, сел на переднее сиденье рядом с водителем. Все в отеле уже догадались, куда мы едем. Да и я сам сказал портье, что нам нужно попасть в Букингемский дворец. Если человек ездит в Королевский дворец по 2 раза в день, значит, он очень нужен королеве. Тем более, что сегодня такой день. На церемонию в собор Святого Павла нас не приглашали потому, что это сугубо семейная процедура. Да и нельзя там нас представлять как новых членов высшей английской аристократии. А вот во дворце можно. Вокруг дворца и памятника королеве Виктории толпился народ. Недавно закончился торжественный парад гвардейцев, но люди не расходились, ожидая прибытия различных царствующих гостей королевы, и они постоянно прибывали. Среди этих прибывающих оказались и мы. Увидев меня на переднем сидении, нас молча пропустили и позволили проехать на автомобиле к парадному входу. А вот и знакомый шталмейстер, который встречал меня прошлый раз и проводил в тронный зал, где королева посвятила меня в рыцари. У меня на шее висел королевский викторианский орден и была прикреплена его звезда. У солнышка на платье было то же самое, только у нее еще была надета орденская лента через плечо. У меня дополнительно был приколот мой нагрудный знак рыцаря-бакалавра и медаль королевы за отвагу. А у солнышка, ко всему прочему, ярко блестела брошь леди-невесты или жены рыцаря-бакалавра. Можно было, ради веселья, еще повесить на грудь мои 3 золотые звезды, но здесь их не знают. Да и наши музыкальные награды на шею или грудь не повесишь. Но все равно, мы с солнышком смотрелись достойно. У Ди и Маши никаких наград не было, но они сами были как награды. Мне, а не кому-то другому. Маша крутила головой и пыталась рассмотреть окружающую ее красоту. Я сам, когда был здесь первый раз, украдкой тоже старался все рассмотреть. Ди здесь бывала часто и по дороге рассказывала солнышку и Маше, что и где находится. Шталмейстеру пришлось объяснить, что с нами еще прибыли леди Диана, невеста принца Чарльза, и Мария, хорошая знакомая принца Эдварда. Я думаю, что такое объяснение прокатит. Меня больше волновало, как представит королеве нас с солнышком. И вот настал момент истины. Шталмейстер проходит из зеленой гостиной вперед и объявляет: «Их милости лорд Эндрю и леди Светлане, герцог и герцогиня Кенские». Вот так, мы теперь в новом статусе, и об этом узнает вся Англия. А потом об этом узнает весь мир, вместе с Брежневым, Сусловым и Андроповым. Теперь ко мне следует обращаться, ваша милость. Когда мы с солнышком поженимся, то и к ней будут также обращаться. Мы делаем шаг вперед, и нас ослепляют вспышки фотокамер. Я, под руку с солнышком, подхожу к трону и кланяюсь в почтительном поклоне Елизавете II и принцу Филиппу, который сидит на втором троне рядом с ней. Королева кивает и смотрит на меня с хитрым прищуром. Я понимаю, что она заметила в дверях тронного зала леди Ди и Мария, но не гневается на меня за это. Мы отошли в сторону к гостям, и после нас объявили леди Ди как невесту принца Чарльза и Мария, подругу принца Эдварда. По лицу королевы было понятно, что она ожидала от меня чего-то необычного. Да, значит, я становлюсь предсказуемым. Ну а теперь, дождавшись, когда к нам с солнышком присоединятся Ди с Машей, мы направились к гостям, которые стояли недалеко от 2 королевских тронов. К Ди сразу подошел принц Чарльз и, поздоровавшись со всеми нами, повел ее по залу. За ним подлежал принц Эдвард и забрал у нас Машу. Если сказать, что прозвучавшие новости удивили всех, значит, ничего не сказать. Собравшиеся гости были шокированы таким известием. Хоть нас все и так знали, но многие смотрели в нашу сторону с неприязнью. Но никто это открыто не показывал, все мило улыбались и старались поближе с нами познакомиться. Лучше всех нас понимала княгиня Монако Грейс Келли. Она не имела королевских кровей и была до замужества известной американской киноактрисой, получившей Оскар за 1 из своих 10 фильмов, который назывался «Деревенская девушка». И у нее еще были 2 золотых глобуса. Мы были награждены похожими наградами, только в области музыки. С ее мужем, Ренье Три, мы тоже познакомились, но он особого к нам интереса не проявил. Грейс, казалось, нашла отдушину в нас солнышком и болтала без умолку. К тому же мы только как неделю назад вернулись из Штатов, с ее родины, поэтому ей было интересно с нами общаться. Грейс было 48 лет, но выглядела она на 10 лет моложе. Я знал, что она несчастна в браке. Муж постоянно обижал ее, унижал, изменял и ограничивал во всем. И сама Келли стала изменять ему с молодыми мужчинами. Значит, мне надо быть с ней поаккуратнее. Хотя кто из нас не мечтал в юности переспать со знаменитой Грейс Келли? Принц Чарльз представлял гостям Ди, а принц Эдуард был всецело поглощен Машей. В результате получилось даже лучше, чем если бы мы пришли только вдвоем. Окружающие вовсю обсуждали будущую свадьбу леди Ди и Чарльза, так что Ди в нашей поддержке не нуждалась. Машу обхаживал другой принц, королевский любимчик. Мама за ним и Машей активно поглядывала. Но раз сынулька доволен, значит и мама счастлива. Местная же знать старалась нас сторониться. Особенно меня. Мой перстень великого мастера их не то что нервировал, но они просто не знали, как себя со мной вести. По дворянскому статусу я теперь являюсь их ровней, а по масонскому, я их выше. Поэтому мы с солнышком фланировали по тронному залу, как пел в одной из своих песен под названием «Месье Жан-Александр Розенбаум», и все фланирую под ним туда-сюда, а я фланирую под ним туда-обратно. Официанты разносили шампанское, но нам, по моей просьбе, принесли два бокала перриер. Солнышко чувствовало себя немного зажатой в таком обществе, и мне пришлось ей немного помочь. Я направил в ее сторону волну спокойствия и уверенности в себе. Она, почувствовав это, поняла, что это сделал я, и благодарно кивнула в ответ. К нам подошел распорядитель праздничного обеда и поинтересовался, где лучше разместить двух пришедших с нами девушек. Я специально сказал, что рядом с нами, так как понимал, что и два принца подтянутся за Ди и Машей следом. Получится некий второй центр власти за королевским столом, против которого будет бессильно вся местная знать. Они уже прекрасно поняли, что за мной стоит сама королева, и какие-либо непочтительные высказывания в мой адрес или в адрес солнышка будут восприняты ее величеством как личные оскорбления. Но королева решила поступить очень мудро. Она не стала отправлять своих двух сыновей, старшего и младшего, куда-то в конец праздничного стола. К тому же принц Чарльз являлся наследником трона и должен был сидеть рядом с королевой. Я видел через открытые двери тронного зала, что в соседнем помещении, где был накрыт праздничный стол, человек на 300 гостей, срочно стали переставлять мебель. Сам стол был выстроен в виде большой буквы «П», наверху которой должны были сидеть английская королевская чета и их дети. Из-за того, что мой статус изменился и я привел с собой двух невест к двум принцам, верхнюю часть этой буквы срочно начали удлинять. Так, понятно. Мне это напомнило банкеты с Брежневым, где я сидел с ним рядом. Правда, один раз без солнышка, а потом уже вместе с ней. Получается, и здесь, в Англии, я удостоюсь чести сидеть рядом с главой государства. Нам с солнышком не привыкать, а вот как Ди, особенно Маша, справится с этим. Чую, местные герцоги и графы будут просто добиты таким особым вниманием ко мне со стороны Елизаветы II. Основное отличие было в том, что мне не придется троекратно целоваться с королевой. К нам подошли Карл XVI Густав, король Швеции, и его жена, королева Сильвия. Очень милая и приятная пара. Они только два года назад поженились, поэтому далеко друг от друга не отходили. Король Карл являлся, кстати, 205-м по счету в очереди на британский престол, что лишний раз показывало, как тесен королевский мир. Он стал разговаривать со мной о расширении торговли с нашими странами. Вот это настоящий политик. Он прекрасно был осведомлен, кем я сейчас являюсь в Советском Союзе, и, видимо, хорошо знал, что политика – это концентрированное выражение экономики. Это еще Ленин в свое время сказал, ведь многие считают, что в Швеции построен социализм. Судя по королю, они находятся недалеко от истины, а мужик оказался очень дельным. Я ему пообещал, что все эти вопросы обсужу по приезду лично с Леонидом Ильичем Брежневым. Он этому даже не удивился, так как знал, что я являюсь любимчиком генерального секретаря и вхож в его семью. Получается, что я и в Англии стал вхож в королевскую семью, только здесь я решаю вопросы несколько другого характера, хотя здоровьем и безопасностью монаршей семьи я уже тоже занимаюсь. А вот королеву Швеции интересовал вопрос, правда ли я вылечил Елизавету II? Да, в этом дворце течет, как в дырявом корыте. Я решил сыграть ва-банк и сказал, правда. Вот поэтому я и стал герцогом Кентским». Сильвия задумалась, а потом спросила: «А мне вы можете помочь? Судя по вашему внешнему виду, у вас начали возникать периодические боли в почках». «Да, это так. Значит, это правда, что вы можете лечить. Еще раз повторю, что могу. Я много чего могу. За это меня и ценит Елизавета II. Как можно оперативно организовать лечение моей жены?» Вмешался в разговор с прямым вопросом Карл. «Приглашайте нас в Швецию на гастроли, как это сделало Ее Величество, и я приеду. Мы, ради этого, можем задержаться здесь до завтра. Можно сделать и так. Мы остановились в отеле Цларидгес. Это королевская гостиница, поэтому сегодня вечером я могу вылечить вашу супругу. Это займет совсем немного времени». «Я бы была вам очень признательна», — ответила Сильвия. Мы раскланились и пошли флонировать дальше. В тронном зале находились два человека, которые меня ненавидели и боялись. Это принц Майкл Кентский и принц Ричард Глостерский. Вот с ними мне было необходимо пообщаться. Но они старательно избегали меня, и тогда я сам подошел к ним, оставив солнышко на попечении Грейс Келли. «Господа», — обратился я сразу к двум этим братьям, — «рад познакомиться с вами. Мы, к сожалению, не можем вам ответить тем же, набравшись смелости или наглости», — ответил Ричард. «Значит, вы сегодня вечером исчезнете, как и ваш братец», — сказал я, изобразив на своем лице вместо улыбки звериный оскал, от которого эти двое шарахнулись от меня, поняв, что я стал их личным и смертельно опасным врагом. Еще я этим подтвердил те слухи, которые ходили обо мне в связи с исчезновением принца Эдварда, бывшего герцога Кентского. Я сделал это для того, чтобы эти двое идиотов ни в коем случае не пошли на попятную, когда взрыва не прозвучит. Я знал, что они оба отказались присутствовать на концерте, и это еще раз подтверждало, что это именно они стоят за попыткой сегодняшнего дворцового переворота. Ко всему прочему, я просканировал не просто их сегодняшние мысли и чувства, а я это сделал аж до самой их задницы. Мне нужны были все данные по их финансам, землям и подготовке сегодняшнего мятежа. Теперь я точно знал, где хранятся отчеты о переговорах с руководителями мира, которые, как я и предполагал, тоже участвуют в этом дворцовом перевороте. Они, как и братья, ненавидели королеву и мечтали любыми способами ее устранить, после чего захватить власть в стране, сделав ее абсолютной монархией. «Ну вот и все, а вы боялись. Теперь я могу уверенно сообщить королеве о том, кто и какими силами осуществит переворот. Сами герцоги знали не очень много, но мне и этого было достаточно. Я понял, что мы сможем справиться собственными силами. Нам, конечно, придется туго, так как нападавших должно быть не менее 200 человек. Гвардейцы их, конечно, задержат, но ненадолго. Плохо было то, что и среди них были предатели, а их устранить я уже не успевал, да и не мог этого сделать на виду у всех. Не в дворцовой же казарме мне их в овощей превращать. Был еще один неучтенный фактор, о котором боевики Ира сообщили герцогам вскользь, но с ним я буду разбираться по ходу действия. Что это, они не знали, но это был какой-то козырь, который даст мятежникам значительное преимущество перед защитниками дворца. Наконец объявили приглашение к столу, и гости стали постепенно покидать тронный зал и переходить в праздничный. Да, здесь тоже было все богато обставлено и украшено, особенно выделялись два трона, как две капли воды, похожие на троны в соседнем тронном зале. Нас солнышком поразили 6 огромных хрустальных люстр, свисающих с потолка, и огромный стенд, увешанный большого размера блюдами из золота. Такую красоту можно было увидеть только в оружейной палате Московского Кремля. Я там несколько раз был и видел огромные золотые тарелки, блюда, кубки и кувшины. Как я и предполагал, нас, из-за принцев, посадили во главу стола. Правда, не рядом с монаршей супружеской парой, а через Чарльза и Ди по правую сторону от королевы. Принц и Маша сели по левую сторону от принца Филиппа. Надеюсь, что Маша сама со всем справится. Мы ее с Ди и солнышком усиленно натаскивали на подобный случай. Но я думаю, что Эдвард ей подскажет, если Маша что-нибудь упустит или забудет. У меня создалось такое впечатление, что все гости смотрели не на королеву, а на меня с солнышком. Ну что ж, нам это не впервой. Мы на сцене к такому давно привыкли. На нас аж 50 тысяч недавно так же внимательно смотрели и слушали. Так что это даже хорошо, что Маша прошла такую школу. Не среднюю московскую школу номер 865, а школу выступлений на сцене перед огромной толпой народа. За королевской четой постоянно стояли двое слуг в ливреях, а чуть сзади находился Бифитер. Это один из церемониальных стражей лондонского Тауэра. Они на протяжении столетий отвечали за охрану королевских регалий и в случае опасности защищали монарха от дворянских заговоров. Очень, кстати, актуальная обязанность в свете сегодняшних предстоящих событий. Я сидел очень удачно, между Ди и Солнышком, а после Солнышка сидела 27-летняя принцесса Анна, дочь Елизаветы II, с мужем Марком Филлипсом. Он был олимпийским чемпионом 1972 года по троеборью, а принц Эндрю сидел с другой стороны, но, пока, без жены. Да, нас посадили между принцем, будущей принцессой и нынешней принцессой. Поэтому все гадали, кто же мы, все-таки, такие. Было понятно, что мы, однозначно, очень необычные герцог и герцогиня Кентские. Я слышал тихие шепотки, в которых нас называли очень близкими друзьями королевы. Застолье началось с поздравительных речей. Первым выступил принц Филипп, а потом и сыновья королевы. По протоколу дальше должны были следовать приглашенные монархи, а потом местные герцоги и графы. Но в этот раз слово предоставили мне, герцогу Кентскому, перескочив других европейских королей и королев. Это еще раз дало всем понять, что по статусу мы выше, чем европейские монархи. Это был тревожный сигнал для английской аристократии, так как их сюзерен однозначно заметила недовольные лица многих герцогов и герцогинь при нашем появлении в тронном зале. Подобное красноречиво говорил о том, что во дворце появился новый фаворит, и королева внимательно следит за тем, как другие воспринимают его и его невесту. Так что шутки кончились. Господа, я не удивлюсь, если нам вечером с Солнышком в номер принесут стопку приглашений от местной знати с предложениями посетить их скромные замки и отобедать, чем Бог послал. Ну а сейчас мне пришлось выступать в трех лицах, и от лица руководителя Советского Союза, якобы я сюда специально с этой миссией приехал, и от лица поп-звезды плюс новоиспеченного вассала королевы. Получился такой коктейль, который по крепости был сравним с царской водкой. В результате вышло очень забористо, особенно в плане представителя СССР. Ну а дальше пошло по ранее установленному распорядку. Солнышко была довольна и блестела бриллиантами, которые выглядели ничуть не хуже, чем у многих из приглашенных дам. Значит, не зря я своим женам покупал эти дорогущие прозрачные камушки. Вот они и пригодились. А теперь пусть попробует Суслов что-нибудь сказать по этому поводу. Мы смотрелись очень достойно среди монархов, ничем не только не опозорив свою страну, но даже заставив еще больше уважать ее в нашем лице. Так, как бы мне перекинуться с королевой несколькими словами? Я тихо спросил об этом Ди, которая все время улыбалась, пока мы сидели, периодически поглаживая меня правой рукой под столом. Вот что значит любовь. А все со стороны думали, что она рада своей предстоящей свадьбе с принцем Чарльзом. Кстати, то же самое делала и Солнышко. Так, а кого сейчас гладит Маша? Придем домой, обязательно спрошу. Позови Бифитера, так же тихо ответила Ди, и передай ему свою просьбу, а он уже передаст ее королеве. Как у них тут все сложно. Я еще в титулах полностью не разобрался, а тут еще какие-то другие политесы надо знать. Пришлось позвать этого мясоеда и передать через него свою просьбу. И через минуту мне сообщили, что я могу подойти к королеве и сказать то, что мне нужно. Елизавета понимала, что я не просто так что-то хочу ей сообщить. Как оказалось, подойти к королеве и что-то сообщить ей за столом – это очень большая честь для меня. Короче, задолбали меня все своими этикетами. Тут дворцовый переворот на носу и жизнь монарха висит на волоске, а я должен расшаркиваться и терять время на ненужные реверансы. «Ваше Величество», — обратился я к Елизавете II, склонившись над ее правым ухом в почтительном поклоне, что заставило замереть весь зал в попытке услышать, что я буду говорить. «Это очень срочно и очень важно». «Хорошо», — ответила королева, после секундного раздумья. «Пройдемте в соседний зал». Когда мы вышли в тронный зал на глазах пораженных гостей и нас уже никто не мог слышать, то королева сказала: «Герцог, я надеюсь, что я не зря нарушила регламент». «Не зря. Я теперь знаю точно, кто стоит за заговором. У них 200 боевиков Ира, которые будут штурмовать дворец. О боже, 200 – это слишком много. Вы можете хоть сейчас арестовать двух своих двоюродных братьев, и они все подтвердят. Но уже поздно. Мятежники в любом случае начнут штурм дворца. У них сигналом к началу штурма послужит взрыв. Если он по каким-либо причинам не произойдет, то через 15 минут боевики все рано пойдут в атаку. Что вы предлагаете, «Герцог, я предлагаю дождаться начала штурма. Спецназ вас прикроет. Я могу в любую секунду уничтожить всех заговорщиков разом, но это только в самом крайнем случае. Значит, это правда, что вы имеете в виду? Те слухи про демона, что вы им можете управлять?» «Да, могу, но стараюсь этим не злоупотреблять. Видите, как мое последнее слово точно характеризует то, что я умею делать, то есть употреблять или использовать зло, но я стараюсь это делать только во благо. Знаете что, вместе с герцогством вы автоматически стали английским подданным. Поэтому, если все сегодня закончится хорошо и мятеж будет подавлен, а я вам в этом полностью доверяю, то вы получите дополнительно титул герцога Глостерского. Братец, если выживет, будет арестован и предан суду за измену своей королеве. Благодарю, ваше величество. Если можно, лучше сделайте Мария герцогиней Глостерской. Это ей очень пригодится в будущем. Хорошо, я согласна. Пойдемте, герцог, нас с вами гости ждут. Мы вернулись на свои места. Я, как воспитанный подданный, проводил всего сюзерена к столу и помог ей сесть. Нас провожали взглядами несколько сотен заинтересованных глаз. Всем было интересно, что же такого экстраординарного произошло, что сама королева нарушила регламент проведения торжественных обедов. Не менее любопытные персоны сидели с двух сторон от меня, и солнышко первой задала интересующий ее вопрос. «Что случилось? Завтра Маша тоже станет герцогиней», ответил я шепотом сквозь зубы, даже не шевеля при этом губами, так как некоторые могли прочитать по ним, что я сказал. «Вот это да! А как у тебя это получилось?» «Дома расскажу». Вторая любопытная тоже хотела узнать, о чем мы говорили с ее величеством, и мне пришлось опять повторить ту же фразу о Маше. Ди все поняла сразу и сжала мою ладонь под столом, благо это никто не мог видеть. Фотографов в обеденный зал не пустили, а праздничный стол был накрыт белой, с золотой вышивкой, скатертью опускавшейся почти до колен.